Воскресенье. Император Тиберий Клавдий Нерон вглядывался в ночную мглу. Стоя на балконе этой безлунной и беззвездной ночью, он все же ясно видел четкие контуры своих сильных рук, покоившихся на парапете, и даже вены на них. Его большие темные глаза обозревали морскую гладь, следили за белыми барашками волн, бежавших по Неаполитанскому заливу туда, где скрывалась в чернильной темноте береговая линия. Он обладал таким острым зрением практически с раннего детства, что помогло ему однажды спасти свою мать от преследователей, посланных Гаем Октавием, жаждавшим овладеть ею. Тогда они бежали по лугам и холмам через объятые пожаром леса, и огонь подступал так близко, что опалил ей волосы. Но потом Октавиан стал Августом, первым римским императором. Поэтому мать Тиберия развелась с его отцом, простым квестором, который командовал победоносным Александрийским флотом Юлия Цезаря, и стала первой римской императрицей. Замечательной женщиной была его мать Ливия, ратовавшая за мирное сосуществование всех подданных Римской империи, почитаемая весталками и считавшаяся едва ли не богиней во всех провинциях. Ирод Антипа назвал в ее честь город, построенный им в Галилее. Сенат предложил назвать ее «Матерью Отечества» и присвоить ей также священный титул, который они закрепили за Августом. Ливия, в конце концов, умерла, но благодаря ей Тиберий стал императором, поскольку, содействуя амбициям младшего сына, она отравила всех законных наследников, стоявших между ним и императорским троном, включая, как поговаривали в семейных кругах, даже самого божественного Августа. Хотя, возможно, она способствовала лишь своим личным безмерным амбициям. Тиберий с интересом подумал, смогла бы Ливия разглядеть что-то в такой темноте, если бы оказалась нынче здесь. Ему вспомнилось, как в прошлом году он простоял на этом самом месте почти всю ночь в ожидании костров, которые должны были зажечь по его приказу на Везувии, как только свершится в Риме казнь Сияна. Собственные мысли вызвали у него горькую улыбку, исполненную глубокой и бесконечной ненависти к тому, кто прикидывался его лучшим и единственным другом, к тому, кто предал его в итоге, так же, как и все остальные. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как Тиберий стоял у другого парапета в своем первом добровольном изгнании на Родосе, куда сбежал от изменявшей ему жены Юлии, дочери Августа, ради женитьбы на которой его вынудили развестись с любимой Випсанией. Но вскоре Август отправил в изгнание саму изменницу и предложил своему приемному сыну вернуться в Рим, увидев знамение — орел, невиданная доселе на Родосе птица, опустился на крышу его дома. Его астролог Фрасил правильно предсказал, что Тиберий унаследует императорский трон. Тиберий полагал, что миром правит судьба, и судьбу эту можно узнать посредством астрологии, предсказаний и старинных способов гадания по костям или внутренностям. Поскольку наши судьбы предначертаны, то тщетны все мольбы к богам, попытки снискать их благоволение жертвоприношениями или дорогостоящим строительством всенародных храмов и памятников. Никакого проку не было и от целителей. В возрасте 74 лет, не получая никакого лечения или целительных настоев лет с 30, Тиберий был силен как бык, хорошо сложен и красив, а тело его было упругим, как у молодого атлета. Он мог проткнуть крепкое яблоко любым пальцем любой руки. Утверждали, что во время войны в Германии он именно таким образом убивал людей. Он и правда в общем и целом был выдающимся воином и правителем, по крайней мере, поначалу. Но те дни давно миновали, предсказания изменились и не в его пользу. Он никогда не вернется в Рим. Всего лишь за год до дела Сияна Тиберий уже пытался подняться на небольшом судне вверх по Тибру, но его любимую питомицу, змею Клавдию, которую он вырастил на своей груди и собственноручно кормил и поил, нашли утром на палубе, полусъеденную муравьями. Предсказание гласило: «Остерегайся толпы». И теперь он стоял каждую ночь на балконе своего дворца, построенного на этом скалистом острове, чья история была окутана древними тайнами. Остров носил название Капри, что означало «козел». Одни полагали, что так его назвали в честь Пана, получеловека-полукозла, зачатого речной нимфой от бога Гермеса. Другие полагали, что остров назвали в честь созвездия Козерога, козла, подобно рыбе, выпрыгнувшего из моря. А третьи, несомненно, говорили, что его назвали так из-за некоего козлоподобного и сладострастного императора, прятавшего на острове детей для любовных утех и снедаемого сексуальными извращениями. Его не волновали подобные слухи. Звезды, определившие его путь, остались неизменными со дня его рождения. Ничто не предвещало перемен. Хотя Тиберий проявил себя как законовед, воин, правитель и император, в глубине души он, как и его племянник Клавдий, больше всего любил историю. Главным образом Тиберия привлекали истории о богах, большинство из которых в нынешние времена считаются мифами. Особенно ему нравились греческие легенды. И вот после долгих лет добровольного изгнания на этой каменистой круче, на протяжении которых до него доносились из внешнего мира, в основном уже ставшие привычными, вести о трагедиях или предательствах, сейчас, вдруг, в дальнем краю Римской империи, выплыл на поверхность новый миф. В сущности, как понимал Тиберий, его нельзя было назвать некой новой легендой. Скорее уж, то было предание старины глубокой, возможно, действительно один из самых старых в мире мифов, что попадаются порой в древнейших текстах любой цивилизации. И в этом мифе говорилось об умирающем боге, о боге, идущим на крайние жертвы, чтобы стать смертным, о боге, подобно простому смертному, жертвующим своей жизнью ради разрушения старого порядка, ради возрождения нового мира, новой эпохи. Слыша, как плещутся внизу о скалы темные морские волны, Тиберий вглядывался в чернеющие вдали очертания Везувия, в котором с незапамятных времен бурлила и кипела раскаленная лава, по преданию, низвергавшаяся по его склонам один раз в каждую эпоху, знаменуя ее окончание. Но разве сейчас не начало нового времени? Разве не настала еще ожидаемая астрологами новая эра? Тиберию вдруг захотелось дожить до конца эпохи, чтобы увидеть, с какой силой божественный вулкан выплеснет свое огненное чрево на землю. Это случится уже скоро. Извержение происходит всего один раз между прошлой и будущей эпохами, длящимися по 2000 лет, а значит, только единожды за 4000 лет. И, наконец, около волноломов дальнего берега он заметил легкое движение весел. Должно быть, это ожидаемый им корабль. Тиберий бодрствовал тут полночи, и сейчас в сереющем предрассветном сумраке уже видны были очертания темного каменного парапета. Корабль вез к нему свидетельство. Свидетельство о смерти Бога. Свидетель оказался высоким и стройным мужчиной с оливковым цветом кожи, миндалевидными глазами и черными, как вороново крыло, прямыми волосами, густой блестящей волной, падавшими до плеч. Он носил белую полотняную тунику, перехваченную на талии веревочным поясом, и бронзовые браслеты, традиционные для выходцев с юга. Перед ним, в дальней стороне обширного балкона, на мраморном троне, стоявшем на мраморном возвышении, сидел Тиберий, устремив взгляд в сторону моря. Свидетеля сопровождала императорская стража и капитан с командой, доставивший его на остров. Когда он прошел по балкону и преклонил колени перед Тиберием, стало ясно, что он испуган, но гордость не покинула его. «Твое имя Томус, ты египтянин», — сказал император, жестом приказав ему подняться с колен. «Однако мне сообщили, что ты кормчий торгового корабля, что курсирует между Иудеей и Римом». Поскольку свидетель хранил молчание, Тиберий добавил: «Ты можешь говорить». «Все именно так, как говоришь ты, о великий, августейший сын неба», — запинаясь, ответил Томус. «Моему отцу принадлежит флотилия торговых парусных судов. Я служу кормчим на одном из его кораблей, что перевозит не только товары, но и пассажиров. Расскажи мне попросту все, что ты видел. Не спеши». «Это случилось в конце дня после ужина», — сказал египтянин Томус. «Никто не спал. Многие пассажиры разговаривали на палубе и попивали вино после ужина. Мы как раз проходили мимо берегов Римской Греции, вблизи Хинатских островов. Ветер стих, и корабль наш тихо дрейфовал по течению вдоль темных, поросших лесом берегов острова Пакси, похожего на двугорбого верблюда. Вот тогда-то и донесся до нас тот звучный голос прямо с Пакси. Он произнес мое имя». «Имя Томус», — тихо сказал император, — словно вспоминая какой-то полузабытый напев. «Да, мой повелитель», — ответил Томус. «Сначала я не обратил внимания, поскольку управлял кораблем и не сразу понял, что звучит именно мое имя. Но после второго призыва я удивился. Ни единая живая душа на этом греческом острове не знала меня, и даже наши пассажиры не знали моего имени. Когда оно прозвучало в третий раз, пассажиры начали заинтересованно переглядываться, ведь наш корабль был единственным во всем этом Черном море. Поэтому после третьего раза, собравшись с духом, я ответил таинственному голосу, взывавшему ко мне из темноты». «И что же случилось, когда ты ответил?» — спросил Тиберий и отвернулся от первых рассветных лучей, чтобы стоявшие перед ним матросы и стражники не смогли прочитать его мыслей, когда он услышит ответ египтянина. Томус сказал: «Этот призывный голос крикнул: Томус, когда ты пройдешь мимо Палладеса на материке, возвести, что великий пан умер». Тиберий вскочил на ноги и со своего возвышения пристально посмотрел в глаза Томуза. «Пан?» — отрывисто бросил он. — «О каком пане ты говоришь?» «Мой повелитель, среди наших египетских божеств, в которых я привык верить, нет такого бога. И хотя сейчас, живя в вашей великой Римской империи, я познакомился с другими языческими верованиями, но, боюсь, мне пока еще не достает знаний. Насколько я понимаю, великий пан является наполовину божественным сыном бога по имени Гермес, которого у нас в Египте называют Тот. И возможно, что из-за своей небожественной половины этот великий пан подвержен смерти. Я надеюсь, что мои уста не произнесли ничего кощунственного». «Величайший бог древности подвержен смерти?» — подумал Тиберий. «Что за смехотворная история?» С непроницаемым лицом он потер подбородок, словно не услышал ничего странного, опустился обратно на трон и, кивнув головой, велел Томузу продолжать, хотя в его душе уже зародилось неприятное предчувствие, что произойдет что-то очень-очень плохое. «Пассажиры и матросы также испытывали потрясение и смущение», — продолжил Томус. «Мы спорили, стоит ли мне выполнять просьбу этого странного голоса или лучше не стоит. Наконец я решил вопрос так. Если, когда мы будем проходить мимо Полодоса, начнет дуть ветер, и мы пойдем под парусами, то я ничего не скажу. Но если море будет тихим и безветренным, я крикну то, что меня просили. Когда мы оказались напротив Полодоса, на море был полный штиль. Поэтому я выкрикнул: «Великий пан умер». «И что дальше?» — спросил Тиберий, вновь выныривая из тени и заглядывая кормчему в глаза. «На берегу сразу же поднялся страшный гвалт», — сказал Томус. «Множество сливающихся в общий хор голосов, плач, причитание, стенание, исполненные изумления и потрясения. О, повелитель, казалось, будто весь берег и портовый город оплакивает какую-то таинственную родовую трагедию. Оттуда доносились крики о конце света, вызванном смертью священного козла». «Невозможно!» — едва не заорал Тиберий, мысленно услышав эти вылетающие из темноты крики. «Полнейшее безумие! Великий прорицатель предсказал великую судьбу Рима еще во времена Ромула и Рема, вскормленных волчицей также согласно предсказанию. С той поры до нынешнего дня никакое мрачное событие, подобно этому, не омрачало триумфального владычества Рима. Несмотря на ласкающее тепло утреннего солнца, Тиберий почувствовал противную дрожь. Неужели эта эпоха закончится с возникновением Римской империи, которая ведь совсем недавно провозглашена Августом? Всем известно, что умирающий бог — это лишь по названию, поскольку на самом деле боги не умирают. Происходит подмена. Новый бог является для оживления или возрождения старого мифа. На сей раз это должен быть бедный пастух, пахарь или рыбак, кто-то с повозкой или плугом, вместо одного из древнейших и могущественнейших богов Фригии, Греции и Рима. Нет, великая римская цивилизация, вскормленная сосками волчицы, не может быть разрушена в правление старого и бездетного царя-отшельника, доживающего свои дни в добровольном изгнании на острове, носящем имя козла. Все это ложь, хитроумно запущенная в народ кем-то из его многочисленных врагов. Даже имя самого этого кормчего Томус отдает мифами, ведь именно так еще до появления Орфея, Адониса или Осириса называли того древнейшего бога, который умирал и воскресал. Император взял себя в руки, жестом велел стражнику выдать кормчему немного серебра за беспокойство и отвернулся, давая понять, что аудиенция окончена. Но когда Томузу вручили вознаграждение, Тиберий вдруг спросил: «Кормчий, раз у тебя на борту было так много пассажиров, то, должно быть, имеются и другие свидетели, способные подтвердить столь странную историю». «Верно, мой повелитель», — согласился Томус. «Многие стали свидетелями того, что я услышал и сделал». Тиберию показалось, что в глубине непроницаемых черных глаз кормчего загорелся странный огонек. «Однако», — продолжил Томус, — «только один свидетель может сказать нам, был ли великий пан смертным или бессмертным, и жив он или мертв. И этот единственный свидетель — всего лишь голос, голос, взывавший ко мне над водами». Тиберий раздраженно махнул ему рукой и удалился к уединенному парапету, ограничивающему его свободу. Но, наблюдая за кормчим, спускавшимся в сопровождении стражи к гавани, император вдруг подозвал раба и, вручив ему золотую монету, велел догнать египтянина. Раб сбежал по склону и передал эту монету кормчему, который взглянул вверх на балкон, где стоял Тиберий. Император просто повернулся и ушел в свои пустынные дворцовые покои. Оказавшись там, он налил ароматического масла в алтарный светильник и зажег его, призывая милость богов. Он понял, что должен найти этот голос, голос, вопиющий в пустыне. Должен найти его, пока жив, иначе сам Рим будет разрушен.